«Я? А кто еще? Ты же хочешь популярности, славы и денег. И что мне там делать? Да что хочешь, начни заниматься спортом. И снимай свои тренировки. Я не смогу этого, и мне пока еще нельзя. Вот и говорю, начни, потихоньку. Или готовь разную еду. Я не умею. Значит, научись. Будешь показывать как раз свое обучение. Камеры на кухне уже стоят. Или выбери какую-нибудь книгу, фильм, сериал, только не корейское, и расскажи свое отношение к ним. Или показывай, как ты занимаешься и учишь английский, например. Но мой английский ужасен. Вот, а потом, когда научишься, будешь смотреть старые записи и ржать над этим, указывая, какие ошибки были. То же самое с тренировками, с готовкой, с рецензиями. Тебе лишь бы поиздеваться надо мной. Вот ты привереда. Тогда почему бы тебе не проводить что-то типа экскурсий? По красивому маршруту, можно с небольшими комментариями. А если про что-то одно, то наоборот подробный рассказ, так же как когда мы ходили вдвоем. Мне очень понравилось и было интересно слушать, как ты рассказываешь. Я узнала гораздо больше, чем могла бы из скучных книжек. Правда, но ведь на это, наверное, нужно тратить много времени и денег на поездки, дорого будет. Какая ты придирчивая, а как ты хотела иначе? Ты ведь учишься примерно этой специальности, должна уже цены понимать. Это будет для тебя как практика, или чтобы ты знала основы, как водить экскурсии, как работать гидом. Наверняка это в твоем резюме администратора в области туризма только посчитают за плюс. Я подумаю, ты ведь точно не издеваешься надо мной сейчас? Конечно, я правда хочу помочь тебе. И прости, что я иногда срываюсь на тебя и называю дурой. Просто у нас с тобой очень сильно отличаются интересы. То, что нравится мне, совсем тебе не подходит, и наоборот. Ну и что? Я старше, я должна знать больше и давать советы. А ты еще память потеряла и все забыла, но теперь уже знаешь больше, чем я. Можешь тогда опять на меня накричать. Нет, ты обещала меня поколотить, если я накричу на тебя. Верно, тогда лучше не стоит. Я тоже буду стараться сдерживаться и не обзываться. Кстати, а для кого ты собираешься снимать свои ролики? Мне было интересно, потому что я ничего не помнила. Если ты будешь снимать для местных, то им будет неинтересно, они сами об этом прекрасно знают. Если для иностранцев, то, во-первых, озаботься переводом, а во-вторых, подбирай какие-нибудь забавные факты. Это место первой автомобильной аварии в нашем городе. Пешехода размазало по лобовому стеклу, но так как скорости были незначительны, пешеход поднялся, отряхнулся и пошел дальше. Сдурела, ты сама уже дважды пострадала, а тебе все хихоньки, да хахоньки. Почему тебя все время тянет на какие-то ужасы? Тебе не угодишь. Тогда расскажи о том месте, где познакомились наши родители. Или где папа сделал предложение маме. Маме будет приятно, и я узнаю заново. Наверняка она говорила не раз, но я не помню об этом. В общем, с того времени Сунок уже выпустила два ролика, пока только о центре города, о тех же местах, куда меня водила в наш первый совместный поход. Точно, еще можно снимать твое общение с другими людьми, не только со мной. Вношу новое предложение по наполнению ее канала. Слышала про чат-рулетку? Во время обеда подберешь себе собеседника, может ему тоже ни с кем поесть, а потом выкладывать ваши диалоги, вы же не все время будете жевать. Только ты заранее спрашивай разрешение, можно ли публиковать это в сети. Опять же можете говорить о том, что обычно со своими бывшими подружками обсуждали. Начни сперва с корейцев, а потом, когда английский подтянешь, и с другими странами сможешь общаться. Даже можно вообще это вместе чередовать и смешивать с твоими экскурсиями и тем, что я предлагала ранее, без какого-либо расписания. Зрители сами выберут, что им будет интереснее. Понятно, безрадостно вздохнула сестра. А что она хотела? У меня нет готового рецепта, сделать ее популярной. Намеки на новую песню я старался пропускать мимо. Есть еще что предложить? Опять она задала вопрос с надеждой в голосе. Вообще-то да, только это уже другая область. Скажи, Сунок, а сколько ты планируешь еще брать заказов у наших новых клиентов? А кто их будет делать? Ты думаешь, у мамы будет столько сил и времени на это? Она и так уже зашивается на кухне. Сестра все так же честно помогала ей по утрам и после университета. Я тоже иногда возвращался на мойку, больше чтобы проветрить голову и мысли за монотонной механической работой. Но она сама хочет, ты же ее знаешь. Значит, сделай так, чтобы тебе поверила. Ты, блин, чему учишься? Используй свои знания. Докажи ей в финансовом виде на конкретных примерах, о множестве конкурентов. Расскажешь про теорию спроса и предложения, о насыщении рынков и тому подобное. Пусть снижает нагрузку. Меньше будет тратить времени на уборку пола, мытье столов и посуды. Мы с тобой все меньше времени помогаем, поэтому давай, действуй. О, девочки мои, заглянула Джемин и обрадовалась, увидев нас. А что вы обсуждаете, раз такие серьезные? У вас какие-то проблемы? Ерунда, мама, ответила Сунок. Всякие неважные мелочи. Давай ты сейчас сядешь, отдохнешь, а мы пока тебя подменим. Ой, спасибо, милая. Я пока соберу нам что-нибудь на стол. Давно пора перекусить, а то я с этой работой так забегалась. Нет, мама, посиди. Мы сами справимся, возразил я. Джемин, добрая душа, стала агитировать, что мы должны все рассказать дяде Юнсаку и его детям о том недомогании Сунок. Против такого я, конечно, ничего не мог возразить, но мама не успокаивалась и хотела не только рассказать, но и помочь, деньгами, моими деньгами, для их обследования и возможной операции, если будет в этом необходимость. А вот это уже было излишеством, как я считал. Но разве мама меня послушается? Если она что-то втемяшила себе в голову, то она становилась еще упрямее, чем мы с Сунок вместе взятые. Выделил ей с барского плеча денег на семейный бюджет, 5 миллионов вон, забыв при этом уточнить, на что именно должны быть эти траты. Кажется, Джемин поняла, что не только обсуждать это не хочу, но даже слышать про своих таких родственничков. Уж что она там предприняла и как ему передала деньги, в это меня не стали посвящать. Вот и сейчас Джемин опять стала щебетать о том, как хорошо, что с нашим ресторанчиком полный порядок. Клиентов было не так чтобы много, и мы подумывали соглашаться обслуживать здесь только тех, кто в свое время получил статус постоянных клиентов. Основная работа сейчас была как раз на формировании готовых обедов и их доставке. Сунок собиралась окучивать еще какие-то фирмы, но я сильно этим не интересовался. Главным заказчиком являлась компания «Фан». Похоже, мама действительно была рада такому, хоть уставала, но старалась не показывать последнего. Наверняка часть своих денег тоже передала Юнсаку. Но мое напоминание, что у нас самих еще полно долгов по кредитам, привело ее в чувство. Половину аванса, что заплатил Санхин за песню, оставили на непредвиденные семейные расходы. Премию обещал заплатить в середине месяца, а в конце месяца будет аванс, если я представлю новую композицию, или штраф. Может, он поэтому тянет, чтобы не платить лишние налоги, а сразу вычесть из положенных мне денег. И мыслей никаких нет о том, что можно предложить Санхину в качестве продолжения нашего контракта. Все мои думы сейчас о школе, и о том, как можно использовать эту ситуацию в своих целях. Придется немного подкорректировать планы, но дата начала моей миссии возмездия пока останется без изменения. Думаю, конец месяца, когда будет много суеты, и можно скрыться незаметно на пару часов, подойдет для этого лучше всего. Почувствовав на себе чье-то внимание, я огляделся, повертев головой, и наткнулся на взгляд зеленых глаз. Это был мой котенок по кличке Агдан, которая уже заметно выросла. Вот кто была рада такой постоянной возне на кухне, поскольку ей всегда доставалось что-нибудь вкусненькое. При этом Агдан была довольно смышленой. Сама понимала, что ей туда лучше не соваться, а то сразу прогонит, поэтому спокойно дожидалась нас. Почувствовав, что про нее вроде как забыли, решила сама напомнить о себе. Сладко потянулась и принялась ходить за мной следом, чтобы поторопить свою хозяйку, пока я собирал на стол. Как это обычно бывало, быстренько перекусив, не стал задерживаться за столом. Пойду, позову Сунок, пусть она тоже поест в такой прекрасной компании. Агдан, ну куда ты идешь за мной, ты там всех посетителей распугаешь. Дождись сестру, и может тебе еще перепадет немного еды. Мяу, раздалось довольное кошачье согласие. Сколько ни смотрю на нее, каждый раз удивляюсь. Будто Агдан понимает каждое слово, которое ты ей говоришь, в который раз восхитилась Джемин. Мяу, было ей очередное восторженное напоминание, что так и есть. Пожалуй, Агдан действительно меня понимала, как никто другой, и была умнее и приветливее, чем мои новые одноклассники уж точно. Только вот одно ей было никак не объяснить, что у нее не хозяйка, а хозяин. Впрочем, этого никому не объяснить. Время действия. Все дни первой недели сентября. Место действия. Школа Кирин. Стал приходить с утра каждый день в школу, а потом уходить из нее под вечер. Меня пытались задерживать все время, следить в профилактических целях, стращать карой мучительной. Единственным результатом стало то, что у меня осталось меньше времени на сон. Приходилось раньше вставать, чтобы еще успеть на тренировки. Утренние и вечерние никто не отменял, поэтому, пока не нормализовался режим, стал спать прямо в школе, пропуская неинтересующие меня уроки. А с каких-то меня попросили сами учителя, чтобы не приходил, и желали только одного, чтобы я никогда у них больше не появлялся. Меня это устраивало. Первым таким уроком стал урок корейской литературы. Сегодняшний был посвящен любовным стихам полуторавековой давности. «Обращайся ко мне, госпожа Пак Лихва», сразу начало с установления правил в своем классе учительница. «А вы обращайтесь, госпожа Пак Юнми, и тогда наше общение будет возвышенным и художественным, иначе все скатится в прозу и вульгарность». Она пристально посмотрела на меня, но не стала возражать. «Тогда что скажешь, скажите о сегодняшнем задании», подготовилась Вились. «Ничего не скажу», радостно отрапортовал я. «Я не читаю подобной чуши. Ты называешь стихи великого поэта нашей страны чушью», даже не заметила и не исправила на этот раз своей оплошности преподаватель. «Такие прекрасные слова, что он посвятил своей возлюбленной, а ты все опошлила. То есть вы хотите, чтобы я запомнила эти стихи, что этот поэт писал своей возлюбленной? Угу, не жене, не невесте, а возлюбленной, потому что смелости не хватило признаться, только вот на это сподобился. Мужик, уважаю. Значит, у меня есть два варианта. Первый, эти стихи я тоже смогу отправить своей возлюбленной, а вы у нас, я смотрю, прогрессивных взглядов, не чураетесь однополых отношений, поддерживаете, пропагандируете, тоже мое уважение вам. Или второй вариант, если я получу такие стихи, то сразу буду знать о том, что какой-то озабоченный парень хочет этим сказать, на что рассчитывает и что в итоге от меня получит. Ну надо же, оказывается, от уроков литературы можно взять толк и прикладную науку, а не только высасывание из пальца. А что этим хотел сказать автор, если подойти к делу изучения литературы с умом, а не сердцем? Бесчувственная, бессердечная нахалка. Как ты смеешь тут пропагандировать свою мерзость? Расслабься, я пошутила. Даже читать, не то, что запоминать, эту твою белиберду не буду. Поэтому просто не смогу ни отправить кому-то, ни сама понять. У нас с этим автором, видимо, разные точки зрения на то, что считать красивым и важным. Начнем хотя бы с того, что его мысли, идеи, стремления устарели для нас лет так на 100. Ему просто было заняться больше нечем в своей никчемной скучной жизни. Количество и скорость информации увеличилось кардинально. Теперь нужно выбирать, чем следует жертвовать. У меня нет времени изучать эту чушь. Это не входит в круг моих интересов, технических интересов. Остальное на свалку истории. Варвар, ты, варвар. Как можно сравнивать духовную красоту с меркантильной обыденностью? Это кто здесь варвары? Они хоть раз за свою жизнь видели то, что реально красиво? Например, автомобиль, самолет, спортивный мотоцикл? Что он понимал в прекрасном? Да он даже не имел понятия о том, что можно двигаться быстрее лошади. Раз в 10, он хоть раз, этот твой поэт, видел подобное, чтобы воспеть такое, только и может о дребедении типа чувств. Вот он строчил, бумагу морал, вместо насущных дел, реальных, материальных дел. Например, соблазнил бы ту тетку. Ха-ха, закашлялась от такого лихва. Как у тебя язык повернулся такое сказать? Докатились. В школе искусств. Искусство и чувства теперь стали лишними. Всем подавай рутину. Серость, низменность. Ну почему только низменность? Очевидно, что у нас с тобой тоже разное представление о прекрасном. Хотя могу вспомнить и о нематериальном. Почти. О рукотворном солнце, сравнимом по мощи только с неистовством природы. Ураганом, цунами, извержением вулкана, прекрасном в своем разрушении и созидании одновременно. Это я про ядерный взрыв говорю и пылевое грибовидное облако. Этого он, не то что представить, даже помыслить себе не мог. Всю эту мощь и красоту, хаос и порядок. Ты, а ты что, против? Ты что, жалеешь японцев, наших оккупантов, которые получили удар возмездия? Да, они заслужили это, как-то чересчур резко ответила учительница. Понятно. Значит, ты поддерживаешь американцев, которые атаковали два мирных города, уничтожив сотни тысяч гражданских жителей? Ну, правильно, лучше целовать взад америкашек, чем сочувствовать япошкам. Хватит, садись, я бы тебя выгнала с урока, да жаль не могу. Поправка. Я бы вас выгнала. Да-да, именно вас. Оценка за урок и за невыполненное домашнее задание – минимальная. И за неуважение ко мне. Одноклассники все оставшееся время оглядывались на меня и шушукались между собой, даже несмотря на постоянные замечания учителя. Следующим уроком была музыка. И первое, что сделал учитель, едва прозвенел звонок, это, конечно же, вызвал меня на середину класса. Правда, по причине более интересной, чем проверка моего опять невыполненного домашнего задания. Ему требовалось узнать и проверить, какими навыками я обладаю. Остальные давно прошли данную процедуру, и теперь были в предвкушении моего позора. Какими инструментами вы владеете? Инструментами? Болгарка, пила, шуруповерт. Не удержался я от банальнейшей шутки, но остальные не поддержали мой юмор, только я один улыбнулся, видя неподдельное изумление на лице учителя. А музыкальными, вернув серьезность и невозмутимость, поинтересовался учитель. Я почти не умею. Пришла сюда учиться. Наверное, могу назвать гитару. На синтезаторе умею одним пальчиком тыкать. Если вы будете настаивать в своем желании меня опозорить, то на барабанах смогу что-нибудь исполнить. Могу одну известную песенку, которая будет очень в тему. К тому же у нее ритм простой, как палка. Кстати, не подскажите, с какой стороны их брать? Пошутил я, когда устраивался за установкой, и затем, взяв палочки, пару раз подбросил и покрутил их для выпендрежа. О, кажется, сама вспомнила. Быстренько нашел на халяве нужную композицию и включил на фоне, приглушив почти полностью. Когда сам разошился, поймал ритм, и все стало получаться автоматически, то в нужный момент произнес: «Эй, лектор, отпусти детей. Все равно, словно ты, лишь кирпичик в стене. Все равно, лично ты, лишь кирпичик в стене». Смотреть на отметке 0200, тот самый момент, видя Pink Floyd над Хербридской Нхевалу Друмцевербы Колоница Ницкс с канала Колоница Ницкс. https://www.youtube.com/watch_yale7jgb5gd0. Мой протест не оценили, и никто не стал подпевать. Странно. Хотя, может, наоборот, поняли, что я решил прикольнуться, и тогда все молодцы. Не, ну вот это точно было бы странно, нифига они не поняли, судя по постным рожам моих одноклассников. Значит, вы будете продолжать учиться игре на ударных? Я выберу гитару. Научите меня, с какой стороны брать инструмент. А как же? Нет сарказму на уроке, продекламировал он еще одну строчку, чем завоевал мое дополнительное уважение к себе. Это учителям нельзя, а ученикам можно. У нас и так полно всяких уставов, правил, традиций, положений, обязанностей. Нам не нужен тут контроль. Тогда нам не нужно обучение, тоже не про вас. Раз вы сами пришли, то все ваши представления было только для неподготовленной публики. Зачем мне ваши слова? Музыка покажет, на что вы способны. Пока очень слабо. Нужно больше практики. Вот же, стальные нервы у препода. С таким можно и нужно дружить, а не ссориться, решил я. После чего он разрешил мне вернуться на свое место, и дальше урок прошел вполне обыденно. На уроке японского языка училка смотрела на меня явно недоброжелательно. Ясно. Кто-то уже успел донести и настучать на меня. Вот и она докопалась до меня сразу в начале урока. Постой, постой, я тебя не понимаю. Слишком много технических терминов. О чем ты рассказываешь? Кика Катигова, так звали учительницу японского языка, остановила мой монолог на японском языке. И была она натуральной японкой, судя по имени. А вопрос, которым она попыталась меня завалить, был: процитировать выученный стих на японском. Да это просто издевательство какое-то, мало мне корейской поэзии, тут еще хокку им подавай. На что честно ответил: не знаю ни одного и не собираюсь узнавать. Как я собираюсь изучать японский язык, если не понимаю простых слов? Была ее следующая претензия. Вот я после и выдал ей на сдачу: это устройство и принцип работы турбореактивного двигателя, продолжил я для непонятливых, снова перейдя на корейский. Видишь, оказывается, ты тоже не понимаешь простых слов, причем на своем родном языке. Я понимаю слова, только это все абракадабра для специалистов. Задание было рассказать что-то более литературное и прекрасное. Японский язык ничем не уступает по своей красоте корейскому. Никогда не встречала такую глупую и зашоренную в плане знаний ученицу. И я рассказала о прекрасном. С моей точки зрения, что меня интересует, то я изучаю. Отсюда соответствующие области знания и термины. Если такие двигатели поспели бы немного раньше, то из-за твоих соотечественников, доблестных камикадзе, американцы умылись бы кровью. Чуть-чуть не успели. Правда, Япония все равно капитулировала бы, СССР был на подходе. Но это из области предположений, если бы да кабы, поэтому все это спекулирование и литературное словоблудие лучше оставить романтичным дурочкам. Мне это не интересно. Ты меня считаешь и называешь такой, а ты уже поняла устройство простой турбины, тогда могу продолжить про двухконтурную, даже на японском. Может, тогда поумнеешь. Никогда не встречала такого глупого и зашоренного в плане знаний учителя. Нужно отделаться от такого преподавателя побыстрее, нам с ней не по пути. Обиделась, наверное, за мои высказывания о японцах, теперь достанет меня со своей культурой, чтобы отыграться. А ведь я ничего такого против самих японцев не имею, наоборот, можно только удивляться их отчаянности, и в некотором роде сумасшествию, их безбашенности. За что, собственно, поплатились после. В этот момент звонит мой телефон, и я бесцеремонно беру трубку, чтобы ответить. Это была Сунок, согласно нашей с ней договоренности. Ты уже в столовой? Еще нет, но уже туда направляюсь. Можешь начинать есть без меня. Я встал, собрал свои вещи, закинув все в рюкзак, где как раз была порция еды из дома, что захватил сегодня с утра, и направился на выход из кабинета. А ну стой, вернись за парту и прекрати говорить на уроке по телефону. Это кто? Спросила сестра, видимо, она тоже услышала недовольный вопль учителя. Уже никто, не обращая внимания, только задерживают всякие. Я вышел из класса и пошел, как сказал, в столовую, потому что палочки сегодня не прихватил с собой. Что-то я упустил этот момент. Почему ты пришла на урок неподготовленной? Мне сказали ходить, чтобы не было пропусков. Поэтому я здесь. Тогда за невыполненное задание тебе за урок 0 баллов. Хм, ладно. А что хуже? Ноль или прогул? Конечно, ноль. Хм, ну тогда, всего хорошего, и направился к двери. Стой, ты куда? Кто тебе разрешил покинуть класс? А кто мне это запретит? Я тебе все равно ноль поставлю. Ноль — это не вина ученика, это недоработка учителя. Выдаю я сакраментальную фразу, которой любили доставать завучи учителей в наших школах. Понятно, что у местных всегда виноват ученик. Интересно, насколько порвется шаблон у математички, тем более, когда это высказывает ей низшее звено во всей этой их иерархии. Что за нахальная невежда? Ей не место в нашей школе. Как она посмела так вести себя? Требовать уважения, грубить, совсем не знает, как вести себя с взрослыми людьми. Она младше и обязана подчиняться. Не пускайте ее в класс на урок. Она именно этого добивается. И директор приказал не выгонять ее, а фиксировать все ее нарушения. Это так унизительно, от этой мелкой паршивки, терпеть такое. Коллеги, а что случилось? Раздался новый голос, вклинившийся в беседу собравшихся в учительской. У преподавателя математики была истерика. Даже пришлось успокоительным отпаивать. Одна из учениц заявила, что оценка 0 за урок – это недоработка учителя, а не ее безделье. Раз она математик, то должна была легко доказать ошибочность этой теоремы. Учителя не сами придумывают задания, а лишь следуют методичке от школы и министерства. Вся вина на них, если следовать логике этой ученицы. Вот и все, с долей юмора разрешил проблему новоприбывший. Да вы в своем уме, если она узнает про это. Вы сейчас о ком? Об ученице или учителе? Об обеих. Учителя ждет новый приступ, если она начнет критиковать свое начальство. Кстати, вам, говоривший обратился к юмористу, тоже надо опасаться ее. Поскольку ученица, это Юнми, ведь и вашу физику будет игнорировать. Более того, вы представляете, что начнется, если эта мысль дойдет до нее и она начнет критиковать министерство, пока учится в нашей школе. А Юнми разве уже не начало, когда она отказалась участвовать и представлять страну на Олимпиадах? Это было ее право, спокойно ответил физик, особенно после того, как ее сперва игнорировали и открещивались от нее из-за ложных обвинений и судебного решения. Могла не выделываться и сделать это ради страны. И насчет физики я спокоен. Если Юнми представит свои идеи, то я, как физик и ее учитель, буду только рад чему-то интересному и любопытному. Думаете, у нее что-то вправду выйдет? Если она настолько гениальна, то наверняка понимает, о чем говорит. Да, я верю, что она представит все, как она заявляла. Мне уже прямо не терпится познакомиться с таким талантом. Смотрите, как бы потом плакать не пришлось. А что такого? Я от пары больничных тоже не откажусь. Вроде учебный год только начался, а уже хочется обратно в отпуск. Вам все шуточки. У меня она точно не забалует, узнает, что такое дисциплина. Хватит уже вашего казарменного армейского юмора. Есть без юмора. Разрешите выполнять, опять шутливо ответил физик. Правда, я в армии не был, не прошел по здоровью, как я не уговаривал. Учитель физики, когда я пришел в класс на свой первый урок, оказался низкого роста. Примерно с меня, прошлого меня. Даже как-то неприлично будет обижать такого мелкого физически или оскорблять. Может попробовать по-другому. Интеллектуально и морально. Почему опаздываешь? Пройдешь на свое место потом. Задание на доске. А пока можешь постоять и подумать. Хорошо, согласился я. Все я подумала. Спустя 50 секунд снова обратил на себя его внимание. Могу теперь идти? Иди, махнул он рукой, приглашая занять место. Но я направился в противоположную сторону обратно к двери. «Ты куда? А что мне еще здесь делать? Я уже все решила». «Первая задача, ответ. Приблизительное расстояние 2,7 метра». «Что? Как ты решила? Уже попадались эти задачи?» «Нет. Просто прикинула на глазок в векторной форме. Что тут решать?» «Вторая задача. Скорость около 30 км в час или 8,3 метра в секунду». Без точных математических вычислений округление до первого знака после запятой. Верно, в третьей будет. Хватит, перебил он. А вы что застыли? Записывайте ответы. Потом проверите себя. Вместо первых двух задач напишу другую, а пока решаем третью. А ты, Юнми, зайди как-нибудь на перемене или после уроков. Поговорим с тобой. Хорошо, сейчас могу идти. Он вздохнул, видимо тоже про себя прикидывал разные варианты решений. И как поступить со мной? Иди, снова махнул он рукой, но уже в другом направлении, чем прежде. А оценка будет, за урок или за весь год? Усмехнулся он. А прогуливать потом будешь? Я и так буду прогуливать. Вот когда найдешь меня, все это и обсудим. Договорились. Кстати, третий ответ. 7,5. Просто я хочу высшую оценку за урок. Я что, зря думала, а за выкрик без разрешения не хочешь получить низшую оценку? Ты сам запретил мне занять мое место. Не считается. Ха-ха-ха, рассмеялся физик. А ты наглая. Ладно, получишь свою оценку. И жду после уроков. Все, давай из класса. Литературу учи. До свидания, учитель. До свидания, Юнми. Даже не узнал имя мужика, подумал я, когда ушел из класса. С учителем литературы у нас сложилось полное непонимание. Она все пыталась заставить меня проникнуться величием корейской литературы. Как она меня достала. Почитал я местную муть, краткий пересказ. Раньше думал, отечественные классики это скучно и неинтересно. Как я заблуждался. Да там просто бесконечный экшен и лихая интрига, по сравнению с местными графоманами. Кстати, надо бы сравнить остальную мировую литературу. Кое-чего здесь не хватает. Только вот откуда взять на все это время, зачем мне читать, понимать и тем более обсуждать эту муть. Продолжился наш спор с госпожой Лихво практически с того же самого места. Муть, как ты смеешь называть величайшие произведения корейских писателей так непочтительно, а как это иначе назвать, только нытье, слезы, сопли, неразделенная любовь, а в конце все умерли. Прочитал и я парочку. Даже мерзотные дорамы по телеку и то больше трогают. Там хоть есть сюжет до пятой из 100 или более серий, а дальше все опять становится предсказуемо и на накатанные рельсы. Лихво ошарашенно промолчала, а стихи – одно и то же, по которому кругу. Смотрю, как летит лепесток, капля дождя попала по нему. Опять осень подкралась в декабре. Солнце, вода, ветер, и вот из таких 10 слов комбинируют сотнями различные варианты, а потом от нас требуют, чтобы мы понимали и интерпретировали тысячами способами, что же за фигню придумал автор. А здесь всего-то имеется в виду, что вчера он забыл узнать погоду на сегодня, и пока шел, весь промок до нитки. Да что ты понимаешь в стихах, где ты их прочла? Автор, наверняка, подразумевал другой смысл, а не такую банальщину. Автор, это я только что придумала, на собственном опыте, чтобы ты отстала. Хорошо, если я не понимаю в литературе, может, тогда ты понимаешь в технике, давай же, а мудрый учитель, поведай нам свои знания, а чем следующий стих. Отец и два сына работают сообща, на поворотах дороги судьбы. Один сын обгоняет другого, не сбежать им от участи быть рядом. Или такой, собака на четырех ногах, устойчива, но неуправляема. Придется резать и варить, ужас. Это ужас, а не стихи. Дав подумать и подождав полминуты, ответа по итогу не получил. Если кто не понял, то первый про принцип работы дифференциала и двух полуосей при движении в повороте, а второй про независимую четырехрычажную подвеску для заднего и переднего мостов, потому что для привода можно обойтись карданами, а если совмещать с поворотом колес, нужно шрусы использовать, а не просто карданы, да еще поворотные кулаки надо внедрять. Один геморрой с этой подвеской, там не только пилить, но еще рассчитывать, компоновать, сваривать обратно. А если еще в миниатюре, то как же я запарилась с этим в свое время, вздыхаю я нежданно прорвавшимся воспоминанием, замолкнув на середине фразы. Это было вообще-то что-то новенькое, не в плане воспоминаний, а в том, что впервые был просто какой-то спонтанный обрывок, неясный, непонятный, скорее только одни эмоции, а не сам процесс, которым я был тогда занят, что я такое делал в тот момент прошлой жизни, когда, хронология, тоже нет зацепок, одно раздражение, что передалось мне сюда. До конца урока я просидел отрешенным, не обращая ни на кого никакого внимания, пытаясь прояснить этот момент, или вспомнить продолжение. Даже проворонил звонок на перемену и на свой следующий урок. Ворвался в класс, когда прошло 2 минуты от начала. Впрочем, к этому уже почти привыкли, к моему своеволию. Во время уроков трудовой дисциплины, закончив подметать выделенный ей участок, Юнми стоит отдыхает. К ней подходит учитель. «Ты почему ничем не занята? Я уже закончила. Так иди, помогай другим. С какой стати? Ты более сильная и быстрее справляешься. До конца урока и они успеют. Тогда в следующий раз, ты получишь больший участок. Тогда в следующий раз, я вообще не приду». Через 5 минут к ней подходит уже двое. Учитель и директор по воспитанию. И, разумеется, начинается новый разбор поведения Юнми. Почему ты отказалась выполнять порученное тебе учителем задание? А я что, получу за это больше баллов? Или как все? Зачем мне делать лишнюю работу? Тратить больше энергии? И разве не все ученики равны? Почему я должна работать за всех остальных? Равны, и это говоришь ты, кто делает здесь то, что хочет. Конечно, равны. Они тоже могут делать что хотят. Почему они ничего не предпринимают, видя, что мне за это ничего не грозит? Я не понимаю. Еще будешь отрабатывать за свой прошлый прогул? Влез со своим комментарием учитель. Я сообщил обо всем директору. Ты была в тот день в школе. Юнми презрительно перевела на него взгляд. Отработать? Легко, если сейчас назовешь одно. Зачем я здесь вообще машу этой метлой? Учитель посмотрел на директора, и тот кивнул, давая разрешение на ответ. Чтобы ученики сплотились и понимали, что работать нужно не только для себя, но в коллективе, помогать другим, помогать государству. Да я до сих пор не знаю имени ни одного из остальных, отличный коллектив. Насчет государства, тоже смешно. Я налогов заплатила почти 3 миллиона вон, заработанного вот этими руками. Юнми покрутила у него перед носом своими кистями. Мне нужно 3 года мести, чтобы суммы стали сопоставимы. Это просто бесполезная трата моего времени. Но ты ведь должна похудеть. Разве дополнительная нагрузка тебе помешает? Снова спросил директор. Вот именно, нагрузка, а не махание метлой. Тот раз, про который он вякнул, что я прогуляла урок, я как раз пошла тренироваться на стадион. Короче, это последний подобный урок, больше я сюда не прихожу, после чего Юнми развернулась и направилась к зданию школы, не обращая внимания на начавшиеся вопли учителя, которого безуспешно пытался успокоить директор. Учитель истории вроде был нормальный мужик, не требовал от меня невозможного, не докапывался по поводу невыполненного домашнего задания, принял нашу манеру общения на «вы», рассказывал интересно. Он же вел у нас урок мировой истории, но сегодня был урок корейской истории. Тема была объединение страны, то ли патриотическая накрутка, то ли реальная школьная программа насыщена таким пафосом, типа «вот как все объединимся», естественно, под мудрым управлением нашего правильного, поддерживаемого цивилизованным миром, южного правительства и покажем этим северным дикарям, как надо верить в демократию. Когда я среагировал на всю эту пропаганду, фыркнув на весь класс с явным скепсисом, учитель не мог не заметить этого и спросил: «Госпожа Юнми, вы, кажется, не согласны с этим. А что вы думаете? Вы не настроены патриотически поддерживать нашу страну? Под страной вы кого имеете в виду? Если простой народ, то я убеждена, ему будет абсолютно безразлично, кто там всем во власти заправляет, коммунисты или демократы. Для обывателя, как был ежедневный труд по 12 часов, так и останется. Ему без разницы, кто что и что там будет запрещено или разрешено в качестве развлечения. Нажраться саджу можно при любой погоде. Правильно сагитировать, и даже они не поддержат нашу страну. Если вы говорите о себе, неким образом культурной интеллигенции, ну или тех, кто собрался здесь и как бы тоже будущей интеллигенции, впрочем, себя к таким я не отношу, скорее к первой группе, поддерживать вас я не стану, но и против выступать, тоже. У вас свой мир, отрешенный от реальности, в котором главное, будут вам власти что-то запрещать или нет. А вот если под страной понимать богатеев, военных, правительства и всех их приближенных, то я, естественно, не поддерживаю. Потому что это будет польза только для них, но точно не для страны или людей, у нас или на севере. Опешил учитель, не сумев сразу подобрать нужных слов. Наша страна экономическим путем доказала выигрышность нашего пути. На севере будут вынуждены признать проигрыш, и сами захотят присоединиться к нам. Очень сомневаюсь, что нашей стране позволит выиграть. Сейчас позволяют возиться в песочнице, создавая иллюзию о богатствах впереди, но у нас есть предел, установленный другими. В отличие от северян, да они под санкциями, но зато их никто ограничить не может. Была такая опозоренная, капитулировавшая в войне, с порушенной экономикой, с униженным населением страна, как Япония, и за каких-то полвека стала лидирующей экономикой мира. Азиатское чудо. Нам до такого, как до Луны. Потом в конце 20 века пришли нынешние оккупанты Японии, потянули за свой поводок и заставили японцев принять те законы, которые были выгодны американцам. И где теперь это чудо? Думаете, у нас американский поводок длиннее? Даже если так, то рядом есть такая скромная страна Китай, которую нам точно не перегнать в экономическом плане. Более того, Китай и Россия, пожалуй, единственные страны, которые еще что-то могут противопоставить Америке, и которые ей не подчиняются. Итак, наши друзья американцы, угадайте, кто друзья у севера. Вы все еще считаете, что экономическая победа будет за нами. Не хочу этого говорить, потому что противник подобного подхода, но есть еще и военная составляющая. Во-первых, они никогда не забудут и не простят нашего предательства. Во-вторых, их армия сильнее и лучше мотивирована, а мы слабые и изнеженные. И в-третьих, если они вдруг поймут, что проигрывают, они просто используют свой последний козырь. Как известно, ядерная бомба всегда попадает в эпицентр, и мне не хочется там оказаться. Я скорее патриотка-рационалистка, чем оголтелая патриотка, которая думает, что получится мирным способом, или мы убьем только тех, кто на севере, а у нас не будет жертв. Идиоты те, кто так думают. Я тоже против войны, и единственный вариант – оставить все как есть. Изменить уже ничего не получится. Пиндосы сделали все, чтобы разобщить корейский народ максимально. И еще сделают. Так говорить тоже неправильно. Мне надо подумать над другими примерами, как будет. Я не могу сходу ответить. Она меня сломала, пробормотал историк, сидя в учительской, потупив взгляд. «Кто она?» – спросил незримый собеседник, потом догадка озарила его. «Юнми, сломала, физически?» – поинтересовался еще один из учителей. «Эх, если бы физически или морально, сломала фактически, историческими фактами, на моем собственном поле. Оказывается, я сам не замечал многое в нашей истории. Так у вас только что был урок в ее классе». Еще одно озарение было озвучено другими. Я никогда не задумывался над такими простыми вещами. Теперь даже не знаю, как я буду рассказывать обо всех событиях, что тактично умалчиваются в наших учебниках. Вот кто ее просил указывать мне на это? Кто? Да я сам и просил, если что. Но не в этом дело. Она говорит крамольные вещи, можно даже сказать антипатриотичные. Но я не могу ничего придумать, чтобы как-то опровергнуть ее доводы. «Давайте, я попробую ответить, как будет», — предложила Юнми. «У нас ведь урок, а я всего лишь глупая школьница, и если не права, то вы как учитель должны разъяснить мне, где я соврала или в чем заблуждаюсь. Желательно с фактами, а не пустым словоблудием пропагандистов. И откуда у нас такие факты, можно поинтересоваться. Я знаю, как работает интернет и программы-переводчики. Да и сама владею несколькими иностранными языками. Могу узнать хронику, отдельные события, мнения других участников тех времен. В интернете полно подлинных свидетельств всего случившегося, а не только версии, приятные нам. Знаете, почему-то они кажутся мне более правдивыми, более правильными, чем факты, изложенные в корейских источниках. Мы ведь с вами оба образованные люди. Давайте оперировать не жалким пропагандистским бредом, что вываливает на наши неокрепшие умы Министерство правды, а только историческими фактами. Тогда давайте, попробуйте, предложил учитель. Первое, если будет объединение страны, то только под руководством Севера. Второе, они уже достигали этого, причем не один раз, а несколько раз. Третье, за наше неоднократное предательство нас всех просто уничтожат. Очень интересная позиция. Многое, конечно, глупо. Но я так понимаю, у вас есть пояснение, это не глупо, это правдиво. У наших властей и армии просто не хватит смелости, или яиц, сделать это. Снова предадут страну, снова позовут союзников, как тоже уже было, которые примутся уничтожать всю инфраструктуру Севера. Им против такого не выстоять, и они ответят, сначала уничтожив нас, а затем пиндосов, сколько получится, а потом корейцев просто не останется. Момент упущен уже полвека назад. Теперь мы не только две разные страны, но скоро станем и двумя разными народами. А все ваши влажные мечты, можете забыть про них, будет как с японцами. Мы на публику говорим всем, какие у нас с японцами хорошие отношения. Мы друзьяшки, у нас обнимашки. Но уверена, в каждой семье постоянно вспоминают и оскорбляют япошек. Ненависть к ним никуда не делась, особенно у старшего поколения, а ведь сколько времени прошло после оккупации. Значит, наше предательство северяне еще век помнить будут. О каком предательстве вы все время говорите? Ну как же, это ведь они начали освобождение страны от японской оккупации. Пока тут на юге были коллаборационисты, которые жевали сопли, северяне при поддержке армии Китая и СССР разбивали японские армии. Но потом влезла Америка, не послав сюда ни одного солдата, она вдруг потребовала разделить наше государство и захотела свою половину. Вот за что можем поблагодарить наших союзников. Это был первый раз, когда единую страну, пусть под властью Севера, решили не признавать. Второй раз был после начала войны. Север за месяц с минимальными жертвами, пусть даже сотен тысяч человек, опять захватил всю страну. Корея снова была единой. Но местный диктатор не захотел терять власть, побежал продаваться Америке, которая купила его с потрохами. Когда вмешались пиндосы, счет числа жертв в войне пошел уже на миллионы корейских жизней. За что снова можем поблагодарить таких союзников? Если будет третье объединение страны, то повторяться не стану. Они первыми напали, не выдержав, обиженно выкрикнул один из парней одноклассников. Возможно, не буду спорить. Тогда недели не проходило, чтобы не было нападения то одной стороны, то другой. Впрочем, как и сегодня, в этом мы уж точно нисколько не изменились с того времени. Военным и политикам только дай повод пострелять или устроить провокацию, а потом начать обвинять противоположную сторону и выставить их виновными. Армия нужна для того, чтобы нападать, а все эти разговоры об обороне, о защите, о ненападении, о неправомерной агрессии противника – только вопли паники проигравшей стороны, потому что победители обычно вообще не заботятся о подобных вещах. Если бы на юге готовились обороняться, то не стали бы драпать так, что через месяц оказались в Пусане. Они, наверное, по пути обогнали даже японцев, что начали отступать в свое время 5 годами ранее после оккупации. Юнми остановилась, давая оппонентам еще шанс высказаться, и видя, что все молчат, продолжила. Вывод. Никакого объединения больше не будет. Если это произойдет, то не принесет ничего хорошего, а будут только новые конфликты. Да нам просто не позволят этого наши друзья-американцы. Как говорится, таких друзей, за хобот, да в музей. Нам нужно оставить все так, как есть сейчас. Две страны и один народ. Мы должны мириться с нашими северными соседями, нашими родственниками, а не ссориться по дурной прихоти нашей президентши и этих продажных демократических властей, что сейчас находится во главе государства, и которые служат интересам американцев. Закончив пересказывать часть урока, учитель замолчал. Возмутительно, как она смеет вести подобные речи. Мало того, что принижает достоинство корейской литературы, так еще сомневается в величии нашей родины и ее славной истории, возмущалась яростная патриотка-учитель литературы. Половина учителей закивала в знак согласия, другая половина воздержалась, все еще обдумывая услышанное. Ее прогноз полностью неверен. Она считает, что наша страна слабее, чем северяне, а это не так, поставил, казалось, окончательную точку в заочном споре с дерзкой ученицей учитель физкультуры серьезного вида. Убедиться в этом в конце года, когда мы лично познакомимся. Глава 32. Время действия. Вторая неделя сентября. Место действия. Комната Юнми в общежитии Кирин. «Ты еще мне спасибо однажды скажешь за это», — мысленно проговорил я после того, как соседка задала свой вопрос. «Ты поэтому не хочешь жить в одной комнате со мной?» — спросила Чуэн. «Потому что я старше, она училась на следующем курсе, но мы были ровесниками. Почти. Мне выпал случай познакомиться со своей соседкой по комнате, в которой я не ночевал, когда заскочил после очередного занятия физкультурой. Да при чем здесь это? Ты вроде нормальная девчонка. Просто дело во мне самой. Мне тесно. У меня свои правила и порядки, чтобы подчиняться другим, а это их желание поселить в приказном порядке в общаге, словно в армейской казарме. Зачем мне такое счастье? Это тренировка для будущих знаменитостей, это для тех, у кого миллионы, для тех, кто зарабатывают и сами покупают себе дорогие квартиры, частные дома или пентхаусы, или чтобы слишком сильно не артачились, когда первые лет 10 им не то, что свою квартиру или комнату не позволит купить, а добрые менеджеры и продюсеры будут выделять только казенный диван. Смешно становится, глядя на то, как живут идолы местных популярнейших групп, и вас всех приручают с младенчества так же жить и подчиняться. Это чтобы был дух единства и партнерства в группах. Так лучше и удобнее, все рядом и в сборе. Кому лучше, кому удобнее? Тем, кому приходится тратить меньше денег на уют и комфорт своих артистов, чтобы не рыпались по пустякам, а то вообще станут бомжами и будут спать на картонке. Никакого уединения, никакого личного пространства. Удобнее, чтобы знали свое место, не забывали про контроль. Вот как это называется. Пусть на мне свои методики не отрабатывают, я им не соответствую. Застала она меня, когда я переодевался, тогда же Чуэн заметила мой шрам на животе. Что это? А это то, почему мне врачи запретили кланяться всем подряд. У меня мышцы заживают. Но я же видела, как ты занимаешься на стадионе. Заниматься спортом не запретили. Наоборот, сказали, что так я быстрее восстановлюсь, тогда смогу начать кланяться. Интересно, как скоро она поймет, что я над ней подшутил. Или может она всем растреплет об этом? Но нет, она не стала говорить об этом. Зато в другом месте появился другой слух, что меня спасли от инопланетян. Пришельцы меня похитили, а врачи спасли, вырезав что-то наподобие ксеноморфа чужого. Нашел школьный чат. Как обещал своей Юнми, меня заметили, и еще как заметили. Разговоры были только обо мне. Да вы посмотрите только на это чучело. Ни нормальной одежды, ни украшений, ни банально нормальной прически. А вы заметили ее руки? Как она собирается этими лопатами что-то или на чем-то играть? Даже отмыть их не может. Чем она занимается, что так могла их испачкать? Еле может доползти на пробежке до середины, не говоря уже, добраться до финиша. Такая толстая, что даже ни разу подтянуться не может. Еще говорила, что любит спорт. Чемпион по поеданию пищи. Как не приду в столовую, она уже там. Не играть, не петь, да и танцевать тоже, наверное, просто не умеет. Ничего. В конце месяца, когда начнутся занятия в танцевальной студии, еще раз сможем поржать. И так далее, и в таком духе. Как мне еще не икалось постоянно от этого, непонятно. Но были, помимо постоянных конфликтов, приятные моменты. На одном из уроков музыки, проводимом в большом классе, напоминающем амфитеатр, но с партами, куда также пригласили других учащихся, на урок пришли старшекурсники, кто уже выпускался в этом году и добился некоторых успехов, чтобы самим покрасоваться, и остальным неучим, показать их место. Устроили такой мини-концерт. В конце этой недели планировался некий праздник посвящения, и, можно сказать, сегодня был финальный прогон для отбора тех, кого допустит выступать вместе с приглашенными профессионалами. «Эй, разбудите ее кто-нибудь!» — кричит местный распорядитель сегодняшних выступлений, замечая, что одна из учениц, развалившись на парте, заснула во время выступления группы из 5 старшекурсников. Ага, ученица, которой учитель приказал дать ей затрещину, когда Юнми также спала, она потом врезала по уху, а самому учителю, что приказал, выбила зуб. Раздался быстрый диалог двух учеников с противоположного края, после чего пустое пространство вокруг спящей Юнми как-то резко и заметно увеличилось, когда остальные ученики стали отодвигаться подальше, а я слышала, что она сломала им обоим руки. Тут за Соня, которая безуспешно сделала вид, что совсем не спала, отрывает голову от парты. На щеке отчетливо виден след от лежания на руке. «Видимо, какой-то умный человек беспокоится о безопасности других», — сказала сонное тело, разминая затекшую ладонь. «И правильно, нужно его слушаться, он плохого не посоветует. Я знаю, что это ты сама распустила этот слух», — опять вмешался человек из администрации. «А как, я же говорю, тот, кто это сделал, просто самый умный человек во всей школе. Тебе что не понравилось, раз ты уснула? Как ты вообще можешь спать на уроке?» «Как спать? Да вроде это не сложно, только вот эти завывания жутко мешали». «Завывание?» — преградила мне дорогу какая-то старшекурсница, встав и уперев руки в бока, когда я шел по коридору школы. «Именно. Если сравнивать эту тоску и уныние с остальной эстрадой, то к-поп вообще можно назвать шедевром мирового уровня. Ты что, не патриотка? А как же группа Free and Nya, которая получила всемирное признание именно за свое творчество? Хочешь сказать, они тоже тоска и уныние? Нет, они – посредственность. Видали получше? Посредственность? Ты-то сама что можешь? А-а-а, принцип сперва добейся. Знакомо такое. Только вот не нужно быть механиком, чтобы понимать. Эта хрень сломалась и больше не работает. Так и про ту музыку. Не надо быть меломаном, чтобы понимать, что это хрень. Это группа Амкис. Запомни, школьница, скоро они станут известными на всю страну. Вот станут, тогда, может быть, запомню, а сейчас, завывание. Есыль обратился к фанатке Амкис какой-то парень. Да не просто парень, а, кажется, солист этой самой группы. Оставь ее, сказал он и встал рядом с ней, перегораживая мне путь еще больше. Но, Сынри, она оскорбила тебя и твою группу. Пусть извинится. Парень был одного со мной роста, девушка на 15 сантиметров ниже. Но по массе мы были примерно на равных. Если взять их двоих против меня одного, пусть сначала попробует меня заставить. Или ты сама хочешь попробовать? С дороги, раздвинув без особого напряга их обоих в стороны, я прошел мимо них. Что, струсила? Послышался сзади какой-то испуганный писк, не ожидавший от меня подобного. Есыль, подраться хочешь? Развернулся я. И Есыль спряталась за спину Сынри. Тогда зови остальную группу на помощь. Но даже так все равно проиграете. Спятила, более похожим на прежний голос, произнес Сынри. Устроим батл. Музыкальный батл. А что это? Ты же учишься на композитора и музыканта. Давай, покажи, что ты умеешь. Вот еще, вы не доросли пока. К тому же мне запрещено это делать. Что, струсила? Теперь он решил показать свою смелость. С чего вдруг? А может, лучше проведем технобатл? Это когда вы должны будете что-нибудь придумать, починить или изготовить. Какого-нибудь робота, например. Это школа искусств, а не мастерская. Просто скажи, что это ты струсил, как маленькая девочка. Я предлагаю настоящие мужские соревнования, а в ответ, про всякую девчачью возню. Ты мне еще предложи соревнования по балету устроить, слабак. Обещаю, что в следующий раз, как только услышу вашу музыку, то сама добровольно уйду, чтобы не насиловать свои уши. Довольны, оставив их стоять в коридоре, отправился дальше по своим делам. Похоже, у меня появились очередные новые поклонники. Ни недели не обходится без странных знакомств. Интересно, кто будет следующим? Когда начался обеденный перерыв и кореновцы потянулись в столовую, я уже был здесь, еще с прошлой перемены. Очень удобное место оказалось, главное было держаться подальше от раздачи и ароматов, что источали блюда, приготовленные по традиционным корейским рецептам. Сел в удалении от всех, никто не подходит, даже учителя, видя, что передо мной на столе еще осталась еда. Сегодня, однако, что-то изменилось, потому что моя недавняя знакомая Есыль, которая верховодила в этой компашке, со своими подругами вдруг нарисовалась перед моим столиком. И так нагло потребовала. «Это наш стол, школьница. Освобождай его немедленно». «Что?» «Опять повторяется. Они что, еще не видели, чем все может закончиться?» «И мне стало так обидно. Вот для кого я так старался, ролики монтировал и выкладывал на своем канале. Распинался здесь перед администрацией, учителями, одноклассниками. Никакого понимания, пока каждый лично не опробует на себе». Я оглянулся по сторонам. Вездесущие телефоны уже были направлены на нас. Возле входа в столовую торчал директор по воспитанию, но, похоже, даже не собирался вмешиваться. И вообще делал вид, что его тут нет. Покрутив возможные варианты, бить или не бить, вот в чем вопрос, решился оригинальничать. Взял столик за край и вместе со всем, что было на нем, включая мой рюкзак, перетащил его к соседним. Дрязг от металлических ножек по полу стоял на всю школу. Теперь точно все, даже директор, обратили сюда свое внимание. «Прошу», — указал я на прежнее место, — «остальной стол в твоем распоряжении, а мой теперь этот», — и снова уселся, взяв стул рядом. А вот Есыль не стала выдумывать ничего нового. Она, вместе с подружками, снова оказалась возле меня, только теперь сразу дружно заставили своими подносами столики, в том числе и рядом с моими вещами. Понятно, решили, что я уступил, и меня можно дожимать. Не стал рушить их иллюзию, а стал закидывать свои вещи в рюкзак. Подружки, видя это, принялись рассаживаться. Одна Есыль продолжала стоять над душой, скрестив руки и притопывая ножкой, чтобы поторапливался, решила усесться на мое место и показать, кто здесь главнее. «Вот так вот, школьница, будешь знать, как занимать наши места». Когда я встал и взял рюкзак, то не стал сразу отходить. Есыль попыталась протиснуться мимо, чтобы сесть поскорее, но я в последний момент пнул ножку стула, выбивая его из-под ее пятой точки. «В этот раз ты не промахнулась мимо своего места», — прокомментировал я, когда Есыль приземлилась на свой зад. «Что же ты сразу не сказала, что твое место на полу? Ты избежала бы стольких неприятностей. Ты ответишь мне за это», — всхлипнула Есыль, пытаясь подняться. Я снова пнул стул, на который она опиралась. «Еще хочешь продолжить? Лучше не вставай, пока я не уйду», — порекомендовал снова сидящий на заднице Есыль. «Как ты посмела на нее напасть?» Выступил теперь в роли ее защитника, появившийся Сынри, и подал ей руку, помогая встать. «Напасть? Да я ее пальцем не коснулась. Я даже молчу про то, что первой не нападаю. Я же говорила, что не следует лезть ко мне. Не послушала, вот результат. Пусть в следующий раз выбирает жертву себе под стать, а то зубы может обломать. Мы все видели», — загомонили ее подружки, пришедшие в себя. «Ты еще пожалеешь. А про вас я совсем забыла. Мне что, с каждой надо драться, чтобы запомнили? Так я готова. Всех не победишь», — Есыль махнула рукой куда-то мне за спину. Я повернулся. За мной собралась уже целая толпа, что перекрывала проходы по центру и между столами, отрезав меня от выхода. Мда, когда я сказала, что можете позвать группу, то не имела в виду весь класс. Это будет сложнее, после чего начал демонстративно разминать руки, намекая на предстоящую драку. Я сделал шаг, остальные отступили. Я сделал второй шаг, толпа напряглась и стала оглядываться. Я сделал третий шаг, затем поставил ногу на стул, другой ногой уже встал на стол и, пройдя поверху, спрыгнул с противоположного края, оказавшись почти у выхода. «Ты, как смеешь ходить по столам? Ты будешь оштрафована и наказана», — опомнился напряженный директор по воспитанию, когда я направлялся к нему. «Эй, ты, а тебя я сразу и не заметила. Давно тут стоишь, и что вообще тут делаешь? Я все видел, теперь не отвертишься. Раз видел, то, какого хрена ты не вмешался, директорский выкормыш? Ты здесь поставлен, чтобы работать, а не просто стоять. Или это опять очередные школьные наставления, чтобы воспитать меня в лучших традициях корейского общества? Тогда тебе следует дополнить свою школьную методичку по воспитанию и вписать еще один пункт. Если такое снова повторится, то заранее следует вызывать машины скорой помощи, потому что будут пострадавшие. Заруби себе это на носу, директор по воспитанию. Эта последняя выходка не могла быть оставлена просто так без внимания. Настоящее ЧП, драка в школе. Назначили разбор полетов в дисциплинарной комиссии, точнее уже не первой по счету, но все равно особенной, поскольку на нее Юнми явилась. «Ну, что надо?» — обратилась Юнми к председателю этой комиссии, возглавлял которую сам директор. «Ты почему не являлась на предыдущее, когда тебя вызывали?» — вскричал Сагдю. «А смысл? И так всем известно, зачем я здесь. Извиняться, каяться и обещать, что этого не повторится. Понятно, что решение против меня, и даже понятно, какое решение, тоже уже принято. Мои слова ни на что не повлияют. Объясните мне, любой из вас, какой смысл? Наказание узнать, так и это для меня не секрет. Хотели меня напугать с первого дня вот этим, решила сама узнать, чего здесь такого страшного. Не получилось испугаться, зря потратила время, обидно». Юнми отодвинула стул и села, как обычно без разрешения, за парту, что стояла по центру специально для нее, пока директор стал перечислять все проделки, которые уже успела совершить Юнми за всего лишь первые полторы недели. Есть что возразить, или может попытаться объясниться? Нет. Хотя, знаете что, я могу дополнить список обвинений. Сейчас довольно удобный момент, показать остальным учителям, с которыми у меня сложились хорошие отношения, чего они, к счастью, сумели избежать. А то зачем столько рассказывать, когда я могу просто продемонстрировать. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И закинула ноги на стол. «Давай, отчисляй меня, или ты не можешь». Попытался, но тебя быстро осадили в твоем стремлении. Зря ты не согласился на те условия, что я сразу предлагала изначально, мирного сосуществования. Когда придумаешь, как на меня воздействовать, то можем собраться еще раз, а сейчас твои потуги просто жалки. Уважаемые учителя и сотрудники, Юнми посмотрела на них и каждому, кому кивнула, кому улыбнулась, и остальные неуважаемые личности, даже не смотрела на них, кроме директора, до встречи. Никто из администрации не успел толком воспрепятствовать ей, когда она вышла из кабинета. Едва дверь закрылась за ней, директор опомнился. Этому не бывать никогда. Чтобы не пойми, кто приходил в мою школу и устанавливал здесь свои порядки. Она будет такой же, как все. Вряд ли, такой как все, Юнми не будет уже никогда, возразил учитель музыки, решивший высказаться первым после директора. «А мне вот интересен тот момент с воротами, я чего-то не так понял», спросил учитель физики. «Все так, вы правильно расслышали». Юнми достала где-то металлический прут или лом или монтировку, с собой что ли принесла, взяла камень, и использовала это все, как рычаг, чтобы снять калитку с петель. Она потом так и валялась на земле, отчитался более подробно директор по безопасности. «КХМ», кашлянул физик, пытаясь скрыть свой беззвучный смех. «Хватит веселиться», — осадил его директор Сагдю. «Я не веселюсь, я горжусь Юнми». Трое рабочих потом еле смогли поставить ее на место, думали, придется погрузчик или кран вызывать, дополнил директор по безопасности. «Она каждый раз придумывает новые способы побега за территорию школы. Это еще что, а представляете, как был бы горд наш учитель химии, если он у нас был бы в школе? И когда Юнми надумала бы что-нибудь взорвать, нас учили, лучше использовать термитную смесь. Она проще в изготовлении, незаметнее, а эффективность не хуже», вдруг высказался учитель физкультуры. «Тоже мне советчики нашлись. Если я узнаю, что произошло нечто подобное, то пойдете как соучастники», начал стращать директор физика и физкультурника. «Что мы будем решать насчет драки? Мы поэтому собрались.